Странная, невозможная в природе картина открылась Леону. Ствол сгнил, истлел, рухнул, подняв тучу пыли. Корни же остались корнями в себе, корнями корней, как кантовская вещь в себе, окамовская сущность сущностей и библейская песнь песней. Оттого-то судорожные нынешние попытки приладить к отторгающим деньгам, как основу жизни, корням новой, еще более чуждой, нежели прежний марксистско-ленинский товарно-денежный ствол, были по сути своей межеумочны и сугубо временны. Или корни сами пустят ствол, но свой, родимый, естественный, или же набежавшие с лопатами выкорчуют к чертовой матери корни, да изведут на дрова, или просто спалят в бессмысленном большом огне, а на освободившую паль привезут иное дерево. В умозаключении Леона, несомненно, присутствовала доля истины, как в любом самом, на первый взгляд, идиотском умозаключении, и как в любом самом, на первый взгляд, бесспорном умозаключении, несомненно, отсутствовала, в той же мере, в какой присутствовала. Между двумя открывшимися Леону путями пролегали мириады иных, не открывшихся Леону, но открывшихся другим путей. Что, вне всяких сомнений, открылось Леону, так это сомнительность любого умозаключения вообще, проистекающая уже хотя бы из состава слова «умозаключение», как будто в заключение попадал ум и тоскливо смотрел на мир из заключения, как узник сквозь железную решетку. Леон не знал, что ответить Митрофану. В самом деле, кому выгодно превращать жизнь в перманентную трагедию духа? Ответ явился не как логическое завершение предшествующих Леоновых рассуждений, а как если бы узник ум выломал железную решетку, да и вышел вон из заключения. Господу Богу! Вот кому. Бог, как театрал из ложи, вознамерился понаблюдать за милым его истрадавшемуся сердцу, презревшим, как Митрофанов, служебную субординацию, товарно-денежные отношения, атеистом народом, решившим сыграть одновременно две роли из разных произведений — Гамлета и Дон Кихота. «Что ж, родименький, поживи, раз хочешь, без товара и денег». Но Митрофанов был свидетелем непристойного отдыха Леона и Платины в верхней комнате. Моральный рейтинг Леона был в его глазах невысок. Если бы Леон ответил, как думал, Митрофанов бы укрепился в мысли, что Леон изощренно глумится над советской милицией. Леону не хотелось обижать искренне переживающего за Россию Митрофанова. Поэтому он ответил тоже честно, но иначе. «Не знаю, кому выгодно. Знаю, что большинству людей нет, но они почему-то терпят». «А я знаю, кому», — зловеще улыбнулся Митрофанов. «Кто хочет нас дотла разорить, а потом сжить сосвету?» «Зачем?» — отвлекся от заполнения блеклых голубых листков протокола капитан. Он устроился за столом, чуть сдвинув обутые в резиновые сапоги ноги дяди Пети. «Зачем, Митрофанов, кому-то дотла нас разорять, а потом сживать сосвету? А чтобы перехватить землицу нашу, вот зачем, капитанчик!» Весело рассмеялся неугомонный Митрофанов. «Землица-то! Она только пока мы на ней бросовая. А не станет нас, какая она сразу станет ценность! Это ж очевидно! Людей на планете много, земли мало. Ты, Иван Голи, сколько за чужую землицу бился? А много ее для наших черных друзей-коммунистов завоевал. а мы всю отдадим, и без войны. У тебя сколько на сберкнижке, капитанчик? Вновь наглядно продемонстрировал пунктирность мышления Митрофанов. При чем здесь моя сберкнижка, удивился капитан. Как это связано с концом света? 1010-12, гнул свое Митрофанов. У меня столько же. Вот у Гаврилова, мрачно посмотрел на помалкивающего, видимо, переживающего неудачу с франками сержанта, поболее нашего, но один хрен не хватит. Как, говоришь, с земли сгонят? А как только продавать разрешат? Куда я или ты со своими 10 000? Или Гаврилов? Да ладно, ладно, Гаврилов, молчу. Куда нам против любого из Америки или откуда там, кто возьмет да пересчитает месячную свою зарплату в рублишки? Выйдет больше, чем мы все за всю свою жизнь заработаем. Так что соображай, кому отойдет землица.